Глава 6. На полпути за нами увязалась машина ГАИ. Я навесил набор заклинания, рассеивающие внимание людей, и гаишники немедленно отстали. Обычно таким заклинанием иные предохраняют свои машины от угона. И я даже порадовался новому применению, которое для него нашел. Впрочем, через минуту нас едва не протаранил грузовик, и я поспешил заклинание снять. «Будем в аэропорту через 15-20 минут», — отрапортовал Рома, крутя руль. «Какие будут распоряжения, шеф?» Краем глаза я заметил, что Лас покачал головой и сделал еще глоток. Мы уже выехали за город и мчались по дороге в аэропорт. Довольно приличной дороге по среднероссийским меркам. «Включи радио», — попросил я, — «а то грустно как-то едем». Рома включил. Заканчивался выпуск новостей. К восторгу миллионов читателей, чье трехлетнее ожидание завершилось, вещала ведущая. И в заключении сообщение из космодрома Байконур, где готовится к старту совместный российско-американский экипаж. Старт планируется на 18 часов 32 минуты по московскому времени. А теперь мы продолжаем наш музыкальный эфир. «Хочешь виски?» — спросил Лас. «Нет, мне еще работать». «Александр, соберись, сейчас не время пить», — бодро рявкнул Рома. «Нам предстоит работа». Похоже, этот добродушнейший человек, в жизни вряд ли способный зарезать курицу, сейчас воображал себя Джеймсом Бондом, ну, или его помощником. Все мы во что-то недоиграли в детстве. «Ты будешь охранять машину», — сказал я ему. «Это очень ответственное задание. Мы на тебя рассчитываем». «Служу свету!» — гаркнул Роман. «Никогда бы не поверил», — простонал Лас на заднем сиденье. «Мне тоже охранять машину?» «Да», — кивнул я. «Только большая просьба — не пытаться убежать». Сзади снова послышалось бульканье. «Может быть, и Ласа обратить к свету? Так будет гуманнее. А то терзается человек попусту». Но времени на размышления мне не осталось. Машина влетела на площадь перед аэропортом, с визгом тормозов остановилась перед входом. Никто не обратил на это особого внимания. Опаздывает человек на рейс, дело обычное. Я достал записку Арины, посмотрел на компас. Стрелка покачивалась, но пока еще указывала направление. Почувствовал Костя мое приближение. Гессер в этом уверен. И что меня ждет? Как ни странно, но до этого момента я не испытывал страха. Внутренне не готов был видеть в Косте врага, да еще такого врага, что способен убить. Я маг второго уровня, а это совсем немало. За мной вся мощь ночного дозора, а сейчас вот неслыханное дело еще и дневного. Ну что может мне сделать один единственный вампир, пусть даже и высший? Но сейчас я вспоминал оскаленное лицо Вячеслава. Костя его убил. Пересилил. «Лас», — коротко сказал я, — «просьбочка такая. Иди за мной, на расстоянии. Если что-то случится, потом к тебе придут, расскажешь». Лас хлебнул, бросил пустую флягу на сиденье и рассудительно сказал: «А почему бы и не пойти?» «Вперед, бледнолицый Блейд!» Похоже, теперь ему море было по колено. Напиться — это отчасти хороший метод защиты от вампира. Кровь пьяного человека для него неприятна, а сильно пьяного — даже ядовито. Может быть, поэтому вампиры всегда предпочитали Европу, а не Россию. Но вампиру вовсе не обязательно пить кровь убитого человека. Питание питанием, а дело делом. «Не приближайся», — повторил я, — «на расстоянии». «Берегите себя, шеф», — попросил Роман. «Удачи! Надеемся на вас». Я посмотрел на него и вспомнил прощальное напутствие Завулона. Как мы похожи! Как все мы похожи! Иные и люди, темные и светлые. «Тихо, неторопливо, без агрессии», — сказал я самому себе, глядя на покуривающих у входа в аэровокзал мужчин. А люди большей частью были интеллигентные, при галстуках. Уборщица в оранжевом жакете, смолившая приму, рядом с ними смотрелась диковато. Тихо и мирно. Я пошел к зданию. Курильщики расступились. Во мне сейчас было слишком много силы. Ее способны были почувствовать даже обычные люди. Почувствовать и благоразумно убраться в сторону. Входя, я оглянулся. Лас, благодушно улыбаясь, тащился следом. «Где ты, Костя? Где ты, высший вампир, никогда не убивавший людей ради силы? Где ты, мечтающий стать властелином мира, будто в дешевом голливудском боевике? Там же, где и мальчик-вампир, пытавшийся обмануть свою судьбу. Я убью тебя. Не должен убить. Не могу убить. Не хочу убить. Хватит уточнений. Я прошел через «должен», прошел в слезах и соплях, интеллигентских самокопаниях и самооправданиях. Я прошел через «могу» в комплексах и потугах мага третьего уровня, иного достигшего своего потолка. Я прошел через «хочу», через эмоции и страсти, гнев и жалость. Теперь я просто делаю то, что должен делать. Мне безразличны фальшивые идеалы и поддельные цели, лицемерные лозунги и двуличные постулаты. Я больше не верю ни в свет, ни в тьму. Свет — это просто поток фотонов. Тьма — это просто отсутствие света. Люди, братья наши меньшие, иные — соль земли. Где ты, Костя Саушкин? К чему бы ты ни рвался, к древним восточным артефактам, к миллиардной армии из китайцев-магов, я не дам тебе победить. Где ты?